Глава 10. Ничем не выдающийся. Харухира присел на корточки рядом с Кикавой, но окликнуть не решился. Да и что тут скажешь? Он не знал. Харухира осторожно протянул руку. Эй? И слегка встряхнул. Инуй-сан? Кикава уставился на Харухира, потом на Инуя, снова на Харухира и опять на Инуя. Инуй чуть повернул голову и смерил Харухира незакрытым повязкой глазом. Как узнал? Не то чтобы я как-то узнал. Просто по едва заметным движениям тела показалось, что вы дышите. Кикава наполовину отпрянул, наполовину отпрыгнул и шлепнулся на ягодицы. Как? Я же был уверен, что вы... живой? Кузак, похоже, до сих пор не верил тому, что видит. Ну, наверняка живой, раз разговаривает. Происходящее ошарашило даже Ранту. «Я тоже думала, что вы умерли. Что вы погибли». Неловко пробормотала Шихору. Мэри кивнула. «Ого». Юма округлила глаза. «А всё-таки у Инуина здорово вышло мёртвым покинуться». Тада поддал землю ногой, он до сих пор тяжело дышал. «Он что так? Убедительно. Подох, что ли?» Инуй, как ни в чем не бывало, прокашлялся. «Моя личная тайная техника отвода глаз. Инуй умирает, живые дуралеи верят. Да ты просто прикидываешься дохлыми и все». Ранта показал средний палец. «Он живучий гад». Тада вдруг зашатался. «Самый живучий из всех». Харухира торопливо вскочил. «Тада-сан». Тада рухнул, как подкошенный. «О?» Кикава, не вставая на четвереньках, прыгнул к Таде. Словно лягушка. Инуй попытался сесть, но не смог. «Тело не слушается». Похоже, Инуй тоже крепко досталось. И он притворился мертвым, лишь оказавшись неспособным сражаться дальше. Как бы то ни было, Харухира и его команде оставалось лишь ждать, пока потерявший сознание Тада не очнулся, а Инуй не смог наконец кое-как встать на ноги. «Мы с Инуем были приманкой». Очнувшись и выпив воды, Тада более-менее пришел в себя. «Мы могли защитить Анусан лишь так. У Мемори раненые ноги, и она не смогла бы бежать. Так что мы с Инуем отвлекали врагов, а тем временем Такемуна вместе с Анэй-сан и Мемори спрятались в безопасном месте. Впрочем, здесь нет безопасных мест». «А насчет того, где именно они сейчас?» Харухира сдержал вздох. И вместо этого тихо выдохнул. «Вы не знаете, так? Могу провести туда, где мы с ними расстались. Этого хватит». Сам Харухира, впрочем, вовсе так не считал. Но их нужно приободрить. Хотя ни Тада, ни Инуй, похоже, не получили тяжелых ран. Но их состояние далеко от благополучного. «Не ожидал от тебя», – заговорил Тада. Но тут же оборвал себя. «А ладно, ничего. По дороге сюда мы с Инуем оторвались от нескольких врагов, так что есть риск напороться на них на пути назад». «Вы не про белых гигантов случайно?» «Да, они здоровенные, а потому медлительные и неповоротливые. Но если подставишься под удар, наверняка уложат на месте». «Других вариантов нет?» «После того, как сбежал Кикава, на нас напали сектанты, вооруженные мечами и щитами. Осторожнее с такими». Инуй криво усмехнулся. «Эти их мечи. Одна царапина, и все тело немеет. И если парируешь, тоже». «О!» Ранта вдруг заинтересовался. «Круто, хочу такой. Если эти сектанты снова на нас нападут, я один себе заберу, ладно?» «Ты упорен в самых бесполезных вещах». Тада не упустил случая его отдернуть. «Ладно, ладно». На этот раз Харухира не сдержал вздоха. «Убьешь сектанта, и тогда забирай все, что хочешь, меч или что там у него будет». «Отлично, договорились». Ранта обвел всех глазами. «Я завалю сектанта, меч мне. Ну, если кто-то из вас его завалит, меч все равно мне. Решено». В то время как все приуныли, мотивация Ранты повышается. Так что само по себе это, наверное, не так уж и плохо. Ну, в любом случае, тут ничего не поделать. Придется оставить все как есть. Можно будет даже оплакать Ранту, если они с сектантом в борьбе за меч поборят друг друга. Тада и Инуй, хотя и смогут какое-то время ковылять сами, бежать практически наверняка не смогут. Мэри, похоже, приходится тяжело. Для нее жреца неспособность помочь им наверняка мучительна. Придется приноравливаться к темпу движения этих двоих. Так что скорость перемещения неизбежно упадет. А в ситуации, требующей быстрого отступления, придется принимать непростое решение. Впрочем, Харухиро уже решил, как поступит в таком случае. Очень жаль, но Таду и Иноя придется оставить. Если Кикава захочет остаться с ними, его дело. А команда Харухиро отступит, пока Тада и Иной выиграют для них время. Разумеется, он совсем не хотел поступать так, и от всего сердца молился о том, чтобы ему не пришлось этого делать. Но беда может разразиться вне зависимости от желаний и молитв Харухиро. И тогда уже поздно будет размышлять, как быть и что делать. А значит, нужно принять решение заранее. Тогда Харухиро придется поступить жестоко, бесчеловечно. Но иного выхода не будет. Это необходимо. Они отправились дальше. Впереди Харухиро и Тада. Дальше Кузак, Кикава, Ранда, Шихору, Мэри, Инуй и, наконец, Юме. У Тады по-прежнему шла кровь. Но он не жаловался и не сбавлял шаг. Выносливый. Харухиро хотелось попросить его не перенапрягаться. Но обстоятельства есть обстоятельства. В их нынешнем положении нет времени отдыхать. Они некоторое время шагали вперед через закрывающие обзор обломки, пока слева не открылось нечто вроде образованного развалинами навеса. Тада повел их туда. Там и сям сквозь дыры в потолке падал свет. Но внутри царил угнетающий полумрак. Обломки преграждали путь, образуя сложное переплетение запутанных тропинок, словно лабиринт. Вот здесь мы оторвались от нескольких сектантов. Тада поправил очки указательным пальцем левой руки. Может, они до сих пор тут бродят. Не зевайте. И вы сможете найти путь сквозь это? Уж как-нибудь. Как-нибудь. У Тадачи отличное чувство направления, бодро сказал Кикава. Не парьтесь, не парьтесь, все путем. Ну, наверное. Сейчас, пожалуй, все же не та ситуация, когда можно так беспечно заявлять о собственной неуверенности, подумал Харухиро. Впрочем, Кикава явно приободрился, это уже хорошо. Наверное. С Тадой во главе они зашагали по лабиринту обломков. Поворот направо. Поворот налево. Резкий разворот направо. Направо? Тада-сан, чего тебе? Короче, я занят, если не заметил. Тогда простите, что так прямо, но вы не заблудились? Я? Заблудился? Ну, если нет, то я рад. Так и есть. Все остановились. Казалось, замерло само время. Идеальная неподвижность. Нет, ничего идеального тут нет. Заблудился. Тада, держащий палец на плече, чего-то сделал недовольное лицо. И что с того? Огрызнулся. Неверяще пробормотал Шихору. Да нет же. Тада раздраженно щелкнул языком. Я вообще ничего не грызу. С чего мне огрызаться? Инуй-сан? Тада, судя по странной реакции, слегка повредился в рассудке. Харухиро обернулся к Иною. Вы знаете дорогу? Иной поднял два пальца. «Пути всегда два». Мэри отвела глаза и уставилась в потолок. «Уня?» Юма сглотнула. «То есть?» «Спросить собственное сердце». Иной уставился куда-то вдаль. «Или же спросить у ветра. Всегда и всюду любой выбор сводится к этим двум путям». «О!» Кикава встал в триумфальную позу. «Обалдеть! Ай да Иной-сан, за стволом в карман не лезете!» «Круто! Я правда нифига не понял!» «Собственное сердце, значит?» Ранта, хотя и будучи Рантой, похоже, сильно чем-то впечатлился. «Точняк! Точняк же! Именно так и никак иначе!» «Пампира? Слушай и учись! Достал уже мямлить! Вот так надо!» Спрашивая собственное сердце, можно получить лишь тот ответ, который тебя устраивает. Так что это, попросту говоря, бессмысленно. Что же до ветра? То тут, в образованном развалинами лабиринте, никакого ветра нет. Да и ветру, в принципе, не свойственно отвечать на вопросы. В любом случае, ответ от ветра будет, скорее всего, лишь обманом слуха. Вот только это, хотя и не звук ветра, обманом слуха тоже не является. Квац-квац-квац. Звук чего-то твердого, ударяющегося о нечто твердое. Харухиро уже собрался выкрикнуть предупреждение. Но тут источник звуков выскочил из-за угла. «Сектант!» «Нет, не простой сектант. На этот раз не с копьем, а со словно бы зеркальным щитом и отливающим слабо-фиолетовым светом мечом. Стук, видимо, издавали торчащие из-под нижнего края балахона ножны меча, ударяясь о завалы. «Опять ты!» Тада замахнулся палицей, но сектант отбил щитом и сделал выпад. Тада проворно отскочил, но тут же зашатался, потеряв равновесие. Харухира хотел броситься на помощь, но враг, прикрывшись щитом, выжидал.